Глава 8. И вот теперь наступило знаменательное время для всего человечества, когда наиболее созревшим надлежит начать переход в атмосферу условия активного торможения и активного завершения становления с переходом в конечном итоге к уровню начала полноценной предопределенной деятельности на пути вечности. Теперь уже человеку предстоит научиться самому развивать в себе истинные духовные ценности, стараясь достойно приложить сознательно-волевые усилия в одном направлении с волей великого Бога. Именно сознательно-волевые усилия, ибо нельзя приложить силу духовных качеств, которые еще предстоит в течение немалого времени развивать упорным праведным трудом. А для того, чтобы возможно было безошибочно приложить сознательно волевые усилия относительно истинного направления, мудростью Божией было сотворено особое таинство, благодаря которому Слово Божие может реально проявляться в среде рода человеческого живым конкретным образом. И теперь у меня есть благословленная Отцом моим Небесным возможность прямо и конкретно на уровне вашего сознания определить во благо ваше все необходимые ориентиры и законы, для постижения которых вам необходимо будет одновременно обязательно развивать и великое терпение, и сильную волю. Ибо я не буду учить вас, как наиболее выгодно для вашего эгоизма уйти из среды огненного рубежа, что вы всегда делали до дней этих, но буду учить вас, как достойно пройти спасительное для вас огненное очищение. Буду учить вас делать то, что за всю историю своего существования вы никогда не делали. Смотри рисунок 12. Упоминаемое таинство огненного рубежа на самом деле является самым серьезным, значительно решающим жизненную судьбу испытанием, истинную ценность которого жизненно необходимо правильно понять. Только лишь от правильного прохождения воспитательно-поучительного огненного рубежа возможно приобретение истинных духовных ценностей. Теперь же желаю еще раз коснуться одного решающего обстоятельства при прохождении огненного рубежа, на которое вам следует обратить особое внимание. Возможность реально встретиться с живым проявлением Слова Божьего неизбежно подразумевает вероятную потребность сознательного осмысления какой-либо жизненно важной информации, через которую будет обязательно определена необходимость исполнить конкретные действия, призванные вывести человека из затрудняющих нормальную жизнедеятельность сложных, приносящих большие страдания обстоятельств, творимых собственными руками самого человека, а не только слов успокоения о том, что вы любимы и все будет у вас хорошо. В таком успокоении нуждаются только дети малые и духовно несозревшие. Созревшие духом нуждаются в том, чтобы их призвали к действию. Поэтому возможность прикоснуться сознанием к Слову Отца Небесного благоприятной становится только тогда, когда качество внутреннего мира человека уже имеет необходимую основу, правильно воспользовавшись которой, вы становитесь способны делать шаг в полном соответствии с истиной. Попадание в пределы огненного рубежа прежде всего отмечается быстро нарастающим болевым переживанием от затронутой условным огнем определенной привязанности к эгоистической психологической установке. Качество человека, характеризующиеся слабой духовностью, а значит, естественно, с ярко выраженными сильными эгоистическими привязанностями, при попадании в пределы огненного очищения вынуждает самого человека, начавшего испытывать почти мгновенно проявившиеся яркие болевые переживания, также быстро оказаться под полным контролем особо возбудившихся определенных сторон эгоизма. В таком случае можно сказать, что сознание человека почти мгновенно ослепляется болью опаляемого эгоизма, после чего в нем начинают неизменно происходить мыслительные процессы исключительно в угоду опаленным сторонам этого эгоизма. У человека сохраняется при этом как будто бы ясное понимание, что он продолжает якобы трезво мыслить, но на самом деле полностью утрачивает способность сознательно определить достойное решение. Даже если в этот решающий момент такому ослепленному человеку дать со стороны необходимые истинные подсказки, он не только не будет в состоянии их правильно осмыслить, но ему крайне трудно также будет сделать и малейшие усилия в нужном направлении. Это означает, что на человека с подобными качествами внутреннего мира нельзя торопиться убедительно возлагать ответственность за исполнение истины. Ибо даже если в период спокойного чувственного состояния он сознательно положительно воспримет определенные конкретные законы истины, что уже сразу же возложит соответствующую ответственность за исполнение этих законов, то в момент непосредственного наступления часа исполнения, а это всегда есть время попадания в пределы огненного рубежа, сознание этого человека тут же окажется ослеплено болью вновь опалившегося эгоизма. И независимо от предыдущей готовности исполнить истинное, он рабски послушно исполнит указания собственных, особо возбудившихся сторон эгоизма. Именно такое качество внутреннего мира было исключительно у каждого человека в начальный период становления юного человеческого общества на всей земле матушки. И к настоящему дню, благодаря проявляющейся славе великого Бога, качество внутреннего мира человека, хотя и изменилось в лучшую сторону, но все же у большинства живущих на земле, духовный мир продолжает пока еще носить отпечаток юной духовной незрелости и малоопытности в благих начинаниях, а значит и малоспособности приступить к достойному свершению предопределенного в полном соответствии с истиной. Но это совершенно не составляет окончательную трагедию, хотя и пришло время наступлению главного часа, решающего судьбу всего человечества. Ибо даже если большинство, не способное приложить прямое усилие в достойном исполнении истинного и будет продолжать свою жизнедеятельность в условиях полуактивного торможения, то все же на земле матушки уже появилось достаточное множество созревших. Только созревших не настолько, что можно было бы сразу гарантировать достойное исполнение предопределенного. Такое созревание характеризуется тем, что человек обрел, пусть и очень малую, но все же предрасположенность к обретению полных возможностей для начала достойного исполнения законов истины, ежели истина воспользуется накопленными, пока еще малыми, но уже достаточными для этого вспомогательными ценностями. Что призвано позволить этому малому множеству созревших начать активно умножать в себе истинные духовные ценности в свершении жизненно необходимого праведного труда во спасение всех своих собратьев всего человеческого общества, после чего окончательно откроется перед всем человечеством путь вечности. При прохождении вами жизненного пути в условиях полуактивного торможения накапливание необходимых вспомогательных ценностей, постепенно укрепляющих духовную основу, все больше создает благоприятные спасительные условия в вашем внутреннем чувственном мире, благодаря которым вы становитесь способны несколько легче переносить болевые переживания от обеспокоенной эгоистической привязанности. Но самым главным, спасительно важным при этом является то, что именно благодаря этим условиям все более значительно гасится интенсивность нарастающего, ослепляющего вас эмоционального переживания. При этом вы не только становитесь способны легче переносить кульминацию эгоистического переживания, но и несколько затягивается наступление опасной черты ослепления вашего сознания таким переживанием, что образует спасительный для вас определенный вспомогательный интервал в особенностях вашей психики, правильно воспользовавшись которым через определенные таинства священной веры вы не только предотвратите ослепление своего сознания, но и обретете реальную возможность сделать первые начальные усилия в полном соответствии с требованием истины. Смотри рисунок 13. При этом необходимо правильно понимать, что качество такого условного жизненно важного вспомогательного интервала полностью зависит от того, прилагаете ли вы достойные старания в исполнении Божьего или продолжаете жизненные проявления в естественных условиях полуактивного торможения. Если на момент нового воплощения, благодаря уже накопившимся необходимым духовным ценностям, вы обретаете определенные благие качества упомянутого условного интервала, то до тех пор, пока не станут прикладываться с постоянным упорством и старанием праведные усилия, эти благие качества всегда постепенно утрачиваются. И тогда при вашем вхождении в очередной огненный рубеж у вас остается с каждым разом все меньше вспомогательной основы, которой вам необходимо воспользоваться для приложения истинных усилий, призванных уберечь вас от ослепления. Полная утрата качеств такого вспомогательного интервала будет означать полную утрату реальных возможностей в настоящем воплощении правильно проходить таинство активного видоизменения в полном соответствии с требованиями истины. Ибо при таких обстоятельствах, даже если вы продолжаете достаточно правильно осознавать истинность усилий, которые необходимо приложить, при наступлении часа исполнения необходимого вы будете не в состоянии это сделать, так как при попадании в опаляющее дыхание огненного рубежа, когда как раз и требуется прежде всего сделать истинное усилие, почти мгновенно окажетесь ослеплены, после чего уже неизбежно послушно сделаете первые шаги в качестве недостойных проявлений, что тут же неизбежно поведет к новым духовным утратам. Итак, станьте отныне предельно бдительны и внимательны, все призванные, откликнувшиеся сердцем на зов мой. Вам предстоит отныне научиться в полной мере делать доселе немыслимые для всех усилия, что на первых порах будет проявлено для вас сложной чередой великих испытаний при прохождении особых для вас жизненно важных таинств огненного очищения. Все, кто принимает меня в сердце свое и готов достойно исполнить слово Отца моего Небесного, отныне призваны в полной мере познать крещение огненное в оставлении грехов своих окончательно. Предстоящее пред уверовавшими в истину свершение моего череда огненных рубежей в целом и составляет суть врат в Царство истины Бога Живого, Великого Отца Небесного, рода человеческого. И хотя врата эти способны пропустить все человечество, воистину говорю вам, большинству из вас они покажутся чрезвычайно узкими. Но да не дрогнет поступь ваша, и да не утратится достойное старание. К некоторым из вас в древности, во времена первого моего свершения, я обратился, сказав: «Если кто-то хочет идти за мной, отвергни себя, прими крест свой и ступай во след мой». И вот истинную полноту сказанного однажды пришло время познать преданным отныне. Что есть отвергнуть себя, как не отвергнуть полностью то, что ложно всегда считали истинным лицом своим? В течение всей истории своего существования каждый человек ложно подразумевает формирование в себе своеобразного комплекса эго-психологических установок как якобы истинное формирование настоящей сути личности своей, проявляя при этом свою жизнедеятельность в ревностном, преданном служении таким условным установкам, так и не сумев достойно осмыслить, что таким образом собственными руками старательно приковывали себя цепями накрепко в качестве рабов на галеру князя тьмы. Формируя во сути своего внутреннего мира могучую эгоистическую твердыню, как некую якобы истинную основу личности, в конечном итоге, в зависимости от проявления именно закономерности эгоизма, человек неизбежно, обязательно должен был поставить запрет на вторжение в его внутренний мир всем своим собратьям, что призвано было наибольшим образом охранять его чувственный мир от вероятных, якобы обязательно недружелюбных усилий со стороны. К внутреннему миру такого человека имеет доступ только крайне ограниченное число собратьев, попадающих в категорию друга. Но и в этом случае доступ определенным образом ограничивается и основывается только на степени доверия, что прикасающийся обязательно будет уважать и сохранять то, к чему ему доверят прикоснуться. Где, нарушив такие примитивные условия, друг легко может перейти в категорию недруга. Даже если усилия, нарушившие такие условия, несли на самом деле только спасительное благо тому, кто страстно дорожит этими условиями. При таких обстоятельствах всякое усилие ближнего, угрожающее существованию хотя бы одной эго-психологической установки, подразумевается как покушение на основу якобы истинного благосостояния, в существовании которого проявляется особая эгоистическая заинтересованность. И если при угрозе существованию хотя бы одной эго-психологической установки «друг», как правило, всегда переходит в категорию опасного недруга, то воистину говорю вам, мое жизненное проявление во плоти угрожает сразу всем ненормальным эго-психологическим установкам, на основе великого множества которых пока еще происходят почти все ваши жизненные проявления. Поэтому уверовавшим в истину свершения моего обязательно предстоит в полной мере до конца определиться относительно выбранного жизненного пути, дабы на пути истины остались только воистину созревшие духом для достойного исполнения предопределенного. Ибо путь истины невозможно постигать, предаваясь без меры только пустым мудрствованиям и фантазиям о неком иллюзорно прекрасном. Путь истины, особенно в эпоху нынешнего, решающего судьбу рода человеческого свершения, это прежде титанический, праведный труд в победе над собой, что в течение всей истории вашего существования оставалось вам непосильно, какими бы громкими именами и званиями вы себя не обременяли. Воистину говорю вам, что вы даже не сможете себе представить всю трудность, ожидающую вас на пути истины в данный временной период вашего становления, а значит и прельщать вас, дабы искусственно ускорить приход ваш к полноценному постижению пути истины, было бы величайшей ошибкой. Поэтому я могу лишь предложить вам утолять жизненную жажду свою влагой моей животворящей. И только тот, кто дозрел к началу постижения сего благословения, сможет испытать в себе к сему потребность трепетную, но да не упустит минуту эту, предавая Божие в себе в угоду ценностям ложным. возжаждавшим посвятить жизнь свою преданному служению истине, достойным исполнением Слова Божиего, необходимо отныне проявить великую готовность приложить всю необходимую полноту сознательно-волевых усилий, дабы отринуть от себя все условности ложные, которым я противопоставлю понимание истинное, что на самом деле мне предстоит сделать почти против всего сформированного вами в себе в качестве всевозможных ложных эго-психологических установок до времени моего нынешнего активного прикосновения к вашей жизни. Именно это, в конечном итоге, призвано неизменно окончательно привести достойно постигающих Слово Мое к духовному рождению для жизни вечной. Но это достойное постижение возможно только исключительно на основе проявления истинной полноты вашей священной веры Слову Моему, на зов коего однажды трепетно отозвалось сердце ваше. Помните, что когда я противопоставлю какой-либо вашей психологической условности истину, всякий, дорожащий своим более моего, не познает меня, и идти во след мой окажется не в состоянии. Когда же всею сутью своей, путем великих усилий труда праведного, вы полностью обретете мое, определяемое свершением моим нынешним, это и будет означать наступление победного мига, когда место, занимаемое доселе условно выраженной призмой эгоизма, по достоинству займет навеки кристалл духа. Вместо призмы эгоизма, вынуждающей человека воспринимать всю окружающую реальность в опасно искаженном для истинного развития самого человека смысле, утвердится навечно кристалл духа, призванный позволить воспринимать всю происходящую реальность так, как должно воспринимать ее всем детям Бога Великого на пути исполнения предопределенной миссии в мироздании Вселенной. Это наступление знаменательного победного мига определит достижение призванной частью человечества уровня начала нормальной жизнедеятельности, предопределенной всему роду человеческому. И тогда долгий период становления, характерный диким, беспрестанным пролитием крови и слез великого множества блуждающих детей Божиих, окончательно завершится. Качество сознания и чувственного мира всех достигших такого знаменательного жизненно необходимого уровня начала полноценной жизнедеятельности достигнет полного соответствия всем требованиям предопределенной нормы в этом отношении. Тогда как проявление качеств чувственно-сознательной основы человека можно разделить на три характерных уровня. Уровень нормального качественного проявления, характерной особенностью которого является обстоятельство, когда наличие только одного сознательного понимания необходимости исполнить определенное, конкретное истинное усилие, уже создает во сути человека устойчивую, положительную жизненную активность во исполнение необходимого благодеяния. То есть движителем такой активности является желание исполнять только истинные усилия. Два других уровня составляют суть периода становления в жизнедеятельности человека и одинаково в основе характеризуются тем, что движущей силой в проявлении жизненной активности служит прежде всего понимание неизбежного наказания за отступление от исполнения истинного усилия. А значит, движителем такого рода активностей является прежде всего именно нежелание негативных последствий. Каждый из этих двух уровней можно, соответственно, условно определить как низкий примитивный уровень и допустимый уровень, являющийся переходным к истинным особенностям уровня нормального качественного проявления. Примитивный уровень качества сознания и чувственного мира чему ныне соответствует суть жизнедеятельности почти всех представителей человеческого общества на Земле-матушке, проявляется характерной особенностью через возникновение неустойчивой, кратковременной жизненной активности во исполнение необходимого благодеяния, где при этом суть кратковременности полностью зависит от присутствия явной, реальной вероятности применения какой-либо наказывающей силы против того, кто в рассматриваемых условиях постоянно склонен к уходу от исполнения определенных благих правил, заповедей или законов, в зависимости от наличия примитивной, корыстной заинтересованности в этом. Допустимый же уровень проявления качества сути человека характерен продолжительностью действия, возникающей жизненной активности, во исполнение праведных усилий в зависимости не от вероятности скорого, заранее предполагаемого определенного силового наказания за какое-либо конкретное нарушение, а от глубины осознания того, что неисполнение истинного неизбежно однажды будет приносить какие-либо неприятные трудности и даже трагические последствия.